Глава шестая. Первое свидание со Смердяковым. Это уже в третий раз шел Иван Федорович говорить со Смердяковым по возвращении своем из Москвы. В первый раз после катастрофы он видел его и говорил с ним сейчас же, в первый день своего приезда. Затем посетил его еще раз две недели спустя. Но после этого второго раза свидания свои со Смердяковым прекратил, так что теперь слишком месяц, как он уже не видал его и почти ничего не слыхал о нем. Воротился же тогда Иван Федорович из Москвы уже на пятый только день после смерти родителя, так что не застал и гроба его. Погребение совершилось как раз накануне его приезда. Причина замедления Ивана Федоровича заключалась в том, что Алеша, не зная в точности его московского адреса, прибегнул для посылки телеграммы к Катерине Ивановне, а та, тоже в неведении настоящего адреса, телеграфировала к своей сестре и тетке, рассчитывая, что Иван Федорович сейчас же по прибытии в Москву к ним зайдет. Но он к ним зашел лишь на четвертый день по приезде, и, прочтя телеграмму, тотчас же, конечно, сломя голову, полетел к нам. У нас первого встретил Алешу, но, переговорив с ним, был очень изумлен, что тот даже и подозревать не хочет Митю, а прямо указывает на Смердякова, как на убийцу, что было вразрез всем другим мнениям в нашем городе. Повидав затем исправника, прокурора, узнав подробности обвинения и ареста, он еще более удивился на Алешу и приписал его мнение лишь возбужденному до последней степени братскому чувству и состраданию его к Мите, которого Алеша, как и знал это Иван, очень любил. Кстати, промолвим лишь два слова раз навсегда о чувствах Ивана к брату Дмитрию Федоровичу. Он его решительно не любил и много-много что чувствовал к нему иногда сострадание, но и то смешанное с большим презрением, доходившим до годливости. Митя весь, даже всею своей фигурой, был ему крайне несимпатичен. На любовь к нему Катерины Ивановны Иван смотрел с негодованием. С подсудимым Митей он, однако же, увиделся тоже в первый день своего прибытия, и это свидание не только не ослабило в нем убеждение в его виновности, а даже усилило его. Брата он нашел тогда в беспокойстве, в болезненном волнении. Митя был многоречив, но рассеян и раскидчив. Говорил очень резко, обвинял Смердякова и страшно путался. Более всего говорил все про те же 3000, который украл у него покойник. «Деньги мои! Они были мои!» — твердил Митя. «Если б я даже украл их, то был бы прав!» Все улики, стоявшие против него, почти не оспаривал, и если толковал факты в свою пользу, то опять-таки очень сбивчиво и нелепо, вообще, как будто даже и не желая оправдываться вовсе пред Иваном или кем-нибудь, напротив, сердился, гордо пренебрегал обвинениями, бронился и кипятился. Над свидетельством Григория об отворенной двери лишь презрительно смеялся и уверял, что это черт отворил. Но никаких связных объяснений этому факту не мог представить. Он даже успел оскорбить в это первое свидание Ивана Федоровича, резко сказав ему, что не тем его подозревать и допрашивать, которые сами утверждают, что все позволено. Вообще, на этот раз с Иваном Федоровичем был очень недружелюбен. Сейчас, после этого свидания с Митей, Иван Федорович и направился тогда к Смердякову. Еще в вагоне, летя из Москвы, он все думал про Смердякова и про последний свой разговор с ним вечером накануне отъезда. Многое смущало его, многое казалось подозрительным. Но, давая свои показания судебному следователю, Иван Федорович до времени умолчал о том разговоре. Все отложил до свидания со Смердяковым. Тот находился тогда в городской больнице. Доктор Герценштубе и встретившийся Ивану Федоровичу в больнице врач Варвинский на настойчивые вопросы Ивана Федоровича твердо отвечали, что падучая болезнь Смердякова несомненна, и даже удивились вопросу, не притворялся ли он в день катастрофы. Они дали ему понять, что припадок этот был даже необыкновенный, продолжался и повторялся несколько дней, так что жизнь пациента была в решительной опасности, и что только теперь, после принятых мер, можно уже сказать утвердительно, что больной останется в живых, хотя очень возможно, — прибавил доктор Герценштубе, — что рассудок его останется отчасти расстроен, если не на всю жизнь, то на довольно продолжительное время. На нетерпеливый спрос Ивана Федоровича, что, стало быть, он теперь сумасшедший, ему ответили, что этого в полном смысле еще нет, но что замечаются некоторые ненормальности. Иван Федорович положил сам узнать, какие это ненормальности. В больнице его тотчас же допустили к свиданию. Смердяков находился в отдельном помещении и лежал на койке. Тут же подле него была еще койка, которую занимал один расслабленный городской мещанин, весь распухший от водяной, видимо, готовый завтра или послезавтра умереть. Разговору он помешать не мог. Смердяков осклабился, недоверчиво завидев Ивана Федоровича, и в первое мгновение как будто даже срабел, так, по крайней мере, мелькнуло у Ивана Федоровича. Но это было лишь мгновение. Напротив, во все остальное время Смердяков почти поразил его своим спокойствием. С самого первого взгляда на него Иван Федорович, несомненно, убедился в полном и чрезвычайном болезненном его состоянии. Он был очень слаб, говорил медленно и как бы с трудом ворочая языком, очень похудел и пожелтел. Во все минут 20 свидания жаловался на головную боль и на лом во всех членах. Скопческое сухое лицо его стало как будто таким маленьким, височки были всклочены, вместо хохолка торчала вверх одна только тоненькая прядка волосиков. Но прищуренный и как бы на что намекающий левый глазок выдавал прежнего Смердякова. «С умным человеком и поговорить любопытно», — тотчас же вспомнилось Ивану Федоровичу. Он уселся у него в ногах на табурете. Смердяков со страданием пошевельнулся всем телом на постели, но не заговорил первый, молчал, да и глядел уже как бы не очень любопытно. «Можешь со мной говорить?» — спросил Иван Федорович. — Очень не утомлю. — Очень могу-с, — промямлил Смердяков слабым голосом. — Давно приехать изволили, — прибавил он снисходительно, как бы поощряя сконфузившегося посетителя. — Да вот только сегодня. — Кашу вашу здешнюю расхлебывать. Смердяков вздохнул. — Чего вздыхаешь? Ведь ты знал! — прямо брякнул Иван Федорович. Смердяков солидно помолчал. — Как же это было не знать-с? Наперед ясно было. Только как же было и знать-с, что так поведут? — Что поведут? Ты не виляй! Ведь вот ты же предсказал, что с тобой подучая будет, тотчас как в погреб полезешь. Прямо так на погреб и указал. «Вы это уже в допросе показали?» — спокойно полюбопытствовал Смердяков. Иван Федорович вдруг рассердился. «Нет, еще не показал, но покажу непременно. Ты мне, брат, многое разъяснить сейчас должен. И знай, голубчик, что я с собою играть не позволю». «А зачем бы мне такая игра-с, когда на вас все мое упование? Единственно, как на Господа Бога-с!» — проговорил Смердяков все так же совсем спокойно и только на минутку закрыв глазки. «Во-первых, — приступил Иван Федорович, — я знаю, что подучую нельзя наперед предсказать. Я справлялся, ты не виляй. День и час нельзя предсказать. Как же ты мне тогда предсказал и день, и час, да еще и с погребом? Как ты мог наперед узнать, что провалишься именно в этот погреб в припадке, если не притворился в подучий нарочно? — Погреб надлежало и без того идти-с. В день по нескольку даже раз, — не спеша протянул Смердяков. Так точно год тому назад я с чердака полетел-с. Беспременно так, что подучию нельзя предсказать вперед днем и часом. Но предчувствие всегда можно иметь. А ты предсказал день и час! Насчет моей болезни, подучий-с, осведомьтесь всего лучше, сударь, у докторов здешних. Истинная ли была со мной, али не истинная, а мне и говорить вам больше на сей предмет нечего. А погреб? Погреб-то как ты предузнал? Дался вам этот самый погреб. Я тогда, как в этот погреб полез, то в страхе был и в сумлении, потому больше в страхе, что был вас лишившись, и ни от кого уже защиты не ждал в целом мире. Лезу я тогда в этот самый погреб и думаю, вот сейчас придет, вот она ударит, провалюсь али нет. И от самого этого сумления вдруг схватило меня в горле это самое неминучее спазмос. Ну и полетел. Все это самое и весь разговор наш предыдущий с вами-с, накануне того дня вечером у ворот-с, как я вам тогда мой страх сообщил и про погреб-с, все это я в подробности открыл господину доктору Герценштубе и следователю Николаю Парфеновичу, и все они в протокол записались. А здешний доктор господин Варвинский так пред всеми ими особо настаивали, что так именно от думы оно и произошло, от самой, то есть той мнительности, что вот, дескать, упаду, аль не упаду, а она тут и подхватила. Так и записались, что беспременно этому так и надо было произойти от единого, то есть моего страхус. Проговорив это, Смердяков, как бы измученный утомлением, глубоко перевел дыхание. — Так ты уж это объявлял в показании? — спросил несколько опешенный Иван Федорович. Он именно хотел было пугнуть его тем, что объявит про их тогдашний разговор. Оказалось, что тот уж и сам все объявил. — Чего мне бояться? Пускай всю правду истинную запишут, — твердо произнес Смердяков. — И про наш разговор с тобой у ворот все до слова рассказал? — Нет, не то чтобы все до слова-с. — А что представляться в подучий умеешь, как хвастался мне тогда, тоже сказал? — Нет, этого тоже не сказал-с. «Скажи ты мне теперь, для чего ты меня тогда в чермашню посылал?» «Боялся, что в Москву уедете. В чермашню все же ближе-с». «Врешь! Ты сам приглашал меня уехать! Уезжайте, — говорил, — от греха долой!» «Это я тогда по единому к вам дружеству и по сердечной моей преданности, предчувствуя в доме беду-с, вас жалеючи. Только себя больше вашего сожалел-с, потому и говорил, уезжайте от греха, чтобы вы поняли, что дома худо будет, и остались бы родителя защитить». «Так ты бы прямее сказал, дурак!» — вспыхнул вдруг Иван Федорович. Как же бы я мог тогда прямее сказать-с? Один лишь страх во мне говорил-с, да и вы могли осердиться. Я, конечно, опасаться мог, чтобы Дмитрий Федорович не сделали какого скандалу и самые эти деньги не унесли, так как их все равно, что за свои почитали. А вот кто же знал, что таким убийством кончится? Думал, они просто только похитят эти 3000 рублей, что у барина под тюфяком лежали-с, в пакете-с. Они вот убили-с. Где же и вам угадать было, сударь? Так если сам говоришь, что нельзя было угадать, как же я мог догадаться и остаться? «Что ты путаешь?» — вдумываясь, проговорил Иван Федорович. «А потому и могли догадаться, что я вас в Чермашню направляю вместо этой Москвы-с». «Да как тут догадаться?» Смердяков казался очень утомленным и опять помолчал с минуту. «Тем самым-с догадаться могли-с, что, коли я вас от Москвы в Чермашню отклоняю, то, значит, присутствие вашего здесь желаю ближайшего, потому что Москва далеко. А Дмитрий Федорович, знамши, что вы недалеко, не столь ободрены будут. Да и меня могли в большей скорости в случае чего приехать и защитить, ибо сам я вам на болезнь Григория Васильевича к тому же указывал, да и то, что подучий боюсь. А объяснив вам про эти стуки, по которым к покойному можно было войти, и что они Дмитрию Федоровичу через меня все известны, думал, что вы уже сами тогда догадаетесь, что они что-нибудь непременно совершат, и не то что в Чермашню, а и вовсе останетесь». «Он очень связно говорит», — подумал Иван Федорович, — «хоть и мямлет. Про какое же Герценштубе говорил расстройство способностей?» «Хитришь ты со мной, черт тебя дери!» — воскликнул он, осердившись. «А я, признаться, тогда подумал, что вы уж сами догадались», — с самым простодушным видом отпарировал Смердяков. «Кабы догадался, так остался бы!» — вскричал Иван Федорович, опять вспыхнув. «Ну-с, а я-то думал, что вы, обо всем догадавшись, скорее как можно уезжаете лишь от греха одного, чтобы только убежать куда-нибудь, себя спасая от страху-с». «Ты думал, что все такие же трусы, как ты?» «Проститес, подумал, что и вы, как и я». «Конечно, надо было догадаться», — волновался Иван. — «Да я и догадывался об чем-нибудь мерзком с твоей стороны. Только ты врешь! Опять врешь!» — вскричал он, вдруг припомнив. — «Помнишь, как ты к Тарантасу тогда подошел и мне сказал: с умным человеком и поговорить любопытно? Значит, рад был, что я уезжаю, коль похвалил?» Смердяков еще и еще раз вздохнул. В лице его как бы показалась краска. «Если был рад, — произнес он, несколько задыхаясь, — то тому единственно, что не в Москву, а в Чермашню согласились, потому все же ближе. А только я вам те самые слова не в похвалу тогда произнес, а в попрек-с. Не разобрали вы этого-с». «В какой попрек?» «А то, что, предчувствуя такую беду, собственного родителя оставляетес и нас защитить не хотите, потому что меня за эти 3000 всегда могли притянуть, что я их украл-с». «Черт тебя дери!» — опять обругался Иван. «Стой! Ты про знаки, про стуки эти следователю и прокурору объявил?» «Все как есть объявил-с». Иван Федорович опять про себя удивился. «Если я подумал тогда об чем, — начал он опять, — то это про мерзость какую-нибудь единственно с твоей стороны. Дмитрий мог убить, но что он украдет, я тогда не верил. А с твоей стороны всякой мерзости ждал. Сам же ты мне сказал, что притворяться в подучи умеешь. Для чего ты это сказал?» «По единому моему простодушию. Да и никогда я в жизни не представлялся в подучий нарочно, а так только, чтоб похвалиться пред вами, сказал. Одна глупость. Полюбил я вас тогда очень и был с вами по всей простоте». «Брат прямо тебя обвиняет, что ты убил и что ты украл». «Да им что же больше остается?» — горько осклабился Смердяков. И кто же им поверит после всех тех улик? Дверь-то, Григорий Васильевич, отпертую виделис. После этого как же-с? Да что уж, Бог с ними. Себя спасая, дрожат. Он тихо помолчал и вдруг, как бы сообразив, прибавил. Ведь вот-с, опять это самое. Они на меня свалить желают, что это моих рук дело-с. Это я уже слышал-с. А вот хоть бы это самое, что я в подучии представляться, мастер. Ну, сказал ли бы я вам наперед, что представляться умею, если бы у меня в самом деле какой замысел тогда был на родителя вашего? Коль такое убийство уж я замыслил, то можно ли быть столь дураком, чтобы вперед на себя такую улику сказать, да еще сыну родному, помилуйтесь. Похоже это на вероятие. Это, что бы это могло быть, так напротив, совсем никогда-с. Вот теперь этого нашего с вами разговору никто не слышит, кроме самого этого провидения-с. А если бы вы сообщили прокурору и Николаю Парфеновичу, так тем самым могли бы меня в конец защитить. Ибо что за злодей за такой, коли заранее столь простодушен? Все это рассудить очень могут. Слушай, — встал с места Иван Федорович, пораженный последним доводом Смердякова и прерывая разговор, — я тебя вовсе не подозреваю и даже считаю смешным обвинять. Напротив, благодарен тебе, что ты меня успокоил. Теперь иду, но опять зайду. Пока прощай, выздоравливай. Не нуждаешься ли в чем? Во всем благодарен-с. Марфа Игнатьевна не забывает меня-с и во всем способствует, коли что мне надо, по прежней своей доброте. Ежедневно навещают добрые люди. До свидания. Я, впрочем, про то, что ты притвориться умеешь, не скажу. Да и тебе советую не показывать, — проговорил вдруг почему-то Иван. Очень понимаю-с. А коли вы этого не покажете, то и я-с всего нашего с вами разговору тогда у ворот не объявлю. Тут случилось так, что Иван Федорович вдруг вышел и, только пройдя уже шагов 10 по коридору, вдруг почувствовал, что в последней фразе Смердякова заключался какой-то обидный смысл. Он хотел было уже вернуться, но это только мелькнуло, и, проговорив глупости, он поскорее пошел из больницы. Главное, он чувствовал, что действительно был успокоен, и именно тем обстоятельством, что виновен не Смердяков, а брат его Митя, хотя, казалось бы, должно было выйти напротив. Почему так было, он не хотел тогда разбирать, даже чувствовал отвращение копаться в своих ощущениях. Ему поскорее хотелось как бы что-то забыть. Затем, в следующие несколько дней, он уже совсем убедился в виновности Мити, когда ближе и основательнее ознакомился со всеми удручавшими того уликами. Были показания самых ничтожных людей, но почти потрясающие, например, Фени и ее матери. Про Перхотина, про трактир, про лавку Плотниковых, про свидетелей в мокром и говорить было нечего. Главное, удручали подробности. Известие о тайных стуках поразило следователя и прокурора почти в той же степени, как и показания Григория об отворенной двери. Жена Григория, Марфа Игнатьевна, на спрос Ивана Федоровича прямо заявила ему, что Смердяков всю ночь лежал у них за перегородкой, 3 шагов от нашей постели не было, и что хоть и спала она сама крепко, но много раз пробуждалась, слыша, как он тут стонет. Все время стонал, беспрерывно стонал. Поговорив с Герценштубе и сообщив ему свое сомнение о том, что Смердяков вовсе не кажется ему помешанным, а только слабым, Он только вызвал у старика тоненькую улыбочку. «А вы знаете, чем он теперь особенно занимается?» — спросил он Ивана Федоровича. «Французские вокабулы наизусть учит. У него под подушкой тетрадка лежит, и французские слова русскими буквами кем-то записаны». Иван Федорович оставил, наконец, все сомнения. О брате Дмитрии он уже и подумать не мог без омерзения. Одно было все-таки странно, что Алеша упорно продолжал стоять на том, что убил не Дмитрий, а, по всей вероятности, Смердяков. Иван всегда чувствовал, что мнение Алеши для него высоко, а потому теперь очень недоумевал на него. Странно было и то, что Алеша не искал с ним разговоров о Мите и сам не начинал никогда, а лишь отвечал на вопросы Ивана. Это тоже сильно заметил Иван Федорович. Впрочем, в то время он очень был развлечен одним совсем посторонним обстоятельством. Приехав из Москвы, он в первые же дни весь и бесповоротно отдался пламенной и безумной страсти своей к Катерине Ивановне. Здесь не место начинать об этой новой страсти Ивана Федоровича, отразившийся потом на всей его жизни. Это все могло бы послужить конвой уже иного рассказа, другого романа, который, и не знаю, предприму ли еще когда-нибудь. Но все же не могу умолчать и теперь о том, что когда Иван Федорович, идя, как уже описал я, ночью с Алешей от Катерины Ивановны, сказал ему: «Я-то до нее не охотник», то страшно лгал в ту минуту. Он безумно любил ее. Хотя правда и то, что временами ненавидел ее до того, что мог даже убить. Тут сходилось много причин. Вся потрясенная событием с Митей, она бросилась к возвратившемуся к ней опять Ивану Федоровичу, как бы к какому своему спасителю. Она была обижена, оскорблена, унижена в своих чувствах. И вот явился опять человек, который ее и прежде так любил. О, она слишком это знала! И которого ум и сердце она всегда ставила столь высоко над собой. Но строгая девушка не отдала себя в жертву всю, несмотря на весь карамазовский безудерж желаний своего влюбленного и на все обаяние его на нее. В то же время мучилась беспрерывно раскаянием, что изменила Мите, и в грозные ссорные минуты с Иваном, а их было много, прямо высказывала это ему. Это-то и назвал он, говоря с Алешей, ложью на лжи. Тут, конечно, было и в самом деле много лжи, и это всего более раздражало Ивана Федоровича. Но все это потом. Словом, он на время почти забыл о Смердякове, и однако две недели спустя после первого к нему посещения начали его опять мучить все те же странные мысли, как и прежде. Довольно сказать, что он беспрерывно стал себя спрашивать, для чего он тогда, в последнюю свою ночь в доме Федора Павловича, пред отъездом своим, сходил тихонько, как вор, на лестницу и прислушивался, что делает внизу отец. Почему с отвращением вспоминал это потом? Почему на другой день утром в дороге так вдруг затосковал, а, въезжая в Москву, сказал себе: «Я подлец»? И вот теперь ему однажды подумалось, что из-за всех этих мучительных мыслей он, пожалуй, готов забыть даже Екатерину Ивановну, до того они сильно им вдруг опять овладели. Как раз подумав это, он встретил Алешу на улице. Он тотчас остановил его и вдруг задал ему вопрос. «Помнишь ты, когда после обеда Дмитрий ворвался в дом и избил отца, и я потом сказал тебе на дворе, что право желаний оставляю за собой? Скажи, подумал ты тогда, что я желаю смерти отца или нет?» «Подумал», — тихо ответил Алеша. Оно, впрочем, так и было, тут и угадывать было нечего. Но не подумалось ли тебе тогда и то, что я именно желаю, чтобы один гад съел другую гадину? То есть, чтобы именно Дмитрий отца убил, да еще поскорее, и что и сам я поспособствовать даже не прочь. Алеша слегка побледнел и молча смотрел в глаза брату. «Говори же!» — воскликнул Иван. Я изо всей силы хочу знать, что ты тогда подумал. Мне надо правду, правду!» Он тяжело перевел дух, уже заранее с какой-то злобой, смотря на Алешу. «Прости меня, я и это тогда подумал», — прошептал Алеша и замолчал, не прибавив ни одного облегчающего.